Бальзамор подошел к креслу в углу зала, сел в него и, чтобы не смущать первокурсников, демонстративно отвернулся, заложив ногу за ногу. Дифенбахи, при виде травного богатства, открывшегося перед ним, тихо ахнул и первый ринулся вперед. Вслед повалили остальные. Только Арчибальд не соизволил двинуться с места, да Дуняшка топталась рядом, с тревогой посматривая на своего барина. — Ты в этом силосе хоть что-то понимаешь? — мрачно спросил аферист, кивая головой на копающихся в магических завалах студентов. — Угу. — Работаем на пару. Ты обеспечиваешь меня первым местом, а я тебя за это поцелую. — Правда, барин? — расцвела Дуняшка. — Правда. А если сумею выбраться в город, чего-нибудь тебе подарю. — Так и нас туда не пускают. — Пустят. Ты мне сейчас столько травок принесешь, что я стану сразу лучшим из лучших. Вон на тот дальний стол складывай, на котором жаровня стоит, и чтоб тебе на одну травку меньше положила. Вперед! Для надежности Арчи легонько шлепнул Дуняшку чуток пониже спины, включая ускоритель, и она послушно превратилась в вихрь. Успокоившись за свою классную работу, Арчи позволил себе заняться творчеством. Обшарив овощехранилище, он набрал в полумантии кучу нужных ингредиентов и двинулся к облюбованному им столу, уже заваленному кучей магических трав так, что под ним не было видно жаровню. Около него стояла вынырнувшая из вихря Дуняшка в ожидании обещанной награды. «Молодей!» — Арчи чмокнул ее в щечку, выдернул засыпанную травой жаровню, переставил ее на другой стол и принялся творить. «Дуняш!» — окликнул он девушку, деловито шинкуя на столе капусту. «Не знаешь, где тут свежим мясцом можно разжиться и водичкой?» «На кухне. Я там сегодня уже была». «А что ты там делала?» «Хотела узнать, из чего нам приготовили на завтрак такую жуткую похлебку». «Узнала?» «Нет, меня оттуда выгнали». «А если с ускорителем выгонят?» «Не успеют». «Ставлю боевую задачу». «Вот здесь», — в руки Дуняшки плюхнулся закопченный котелок. «Должна плескаться чистая, умеренно подсоленная вода. А в ней три куска мяса. Один большой, другой очень большой, а третий совсем маленький». «А большой кому?» «Тебе». «А очень большой?» «Мне». «А маленький кому?» «Твоему племяннику. Как травки увидел, сразу бросил меня на произвол судьбы. Подлец. Мы обязаны заставить его страдать. Ну, чего стоишь? Мухой туда и обратно». «Так ты же не включил». Дуняшка развернулась к барину тылом, чтобы ему удобнее было включать. «Ах да, но как же я про ускоритель-то забыл». Пронесшийся туда-обратно мимо Бальзамора вихрь заставил его встрепенуться. Он повертел головой, но ничего подозрительного не заметил. Студенты честно копошились в завалах магических и немагических трав, прикидывая, какая из них достойна занять место на их рабочем столе. Бальзамор успокоился и вновь откинулся на спинку кресла. «Молодец!» — одобрил Арчибальд действия Дуняшки, раскочегарив жаровню. «Морковку покроши», — кивнул он на котел, в котором плавали заказанные куски мяса. «А я пойду лучок поищу. Эй, посторонись!» Энергично расшвыривая в разные стороны студентов и пахучие травы, не обращая внимания на робкие протесты сокурсников, он принялся искать лук. В ходе поисков кое-какие травки своими ароматами привлекали его внимание, и авантюрист торопливо распихивал их по карманам. «Какая приправа будет?» — бормотал он. — Нет, я всегда говорил, что настоящий кулинарный шедевр в состоянии сделать только очень голодные люди. А, вот и лучок. Связка зеленого лука нашлась чуть не в самом низу магического стога. — Ты что тут, как слон, топчешься? — сердито дернул его за рукав Диффенбахи. — Чуть корень мандрагоры не раздавил. Знаешь, сколько за него на черном рынке в Гиперии дают? — Сколько? — 2000 золотых, а ты его? — Какая прелесть! Он мне нравится. Иди сюда, мой маленький. Отчаянно верещащий корешок тоже исчез в кармане Фериста. — Ну, я пошел. Диффенбахи проводил его хмурым взглядом. И только тут заметил, что столы, около которых колдовала над котлом его тетка, ломятся от трав. «Эх, Дуняшку надо было припрячь!» — запоздало сообразил он. «Хотя время еще есть». Он подхватил со стола свой гербарий и двинулся примащиваться поближе к друзьям. «Дуняшка, выручай!» — прошептал он, выгружая стажок на ближайший к ним свободный стол. «Отвали!» — ответил за нее Арчибальд. «Мы клеймим тебя позором, предатель! За какие-то жалкие травки! Бросить друга в беде! Все! Дуня, надеюсь, ты во сне не храпишь?» «Нет!» «Решено! Перебирайся ко мне в комнату, а он пускай двигает в твою девичью постель. Мы будем с тобой жить». «Ой, барин!» — подпрыгнула от радости Дуняшка. «А когда под венец?» «Какой еще венец?» «Ну, свадебный». «Друг, я тебя прощаю. Но если еще раз ночью захрапишь, я заткну тебе рот подушкой». «Ты его не слушай!» — прогудел Диффенбахи, принюхиваясь к ароматам, несшимся из котла. «Да брешет он все! А чей-то вы тут делаете?» «Мы тут зелье варим. Мы же на уроке зельеварения». «Ну?» «Вот мы и варим». Арчи извлек из кармана понравившиеся травки, затолкал обратно пытающийся выкарабкаться наружу корень мандрагоры и начал деловито шинковать приправу. «Обалдел?» — схватился за голову Диффенбахи. — Да их вместе даже рядом держать нельзя. — А варить, я надеюсь, можно? Травки бухнулись в котел. И запахи из него пошли просто умопомрачительные. Аферист потыкал ножом мясо. — По-моему, дозрело. Дуняшка, тащи вон тот черпачок. Будем пробовать снимать. Дуняшка метнулась исполнять приказания. Пока она бегала, из-под мантии арканарского мора появилась бутыль. — Чего стоишь? Давай вон те мензурки. — Откуда это у тебя? — ахнул Диффенбахи. — Ну, помнишь, ты вчера на экзамене чуть четверть не заныкал. — Ну? — Вот я из нее немножко и отлил. И очень мне захотелось узнать, чем маргадорцев травят. «Так она же у тебя всего мгновение была». «Потому так мало и успел отлить», — с сожалением вздохнул авантюрист. «Ну, вздрогнули для аппетиту». Они дружно приняли на грудь. «Хороша. Чего добавлял?» «Зверобой». «Сила. А не пора ли закусить? Потом немножко повторить». Закусить оголодавшим студентам на этот раз не удалось. Черпачок вырвался из рук Дуняшки и оказался у бальзамора, шествовавшего, ориентируясь явно на нюх, приготовившийся откушать троице. «Так-так, вместо того, чтобы заниматься делом, они тут...» Бальзамор уставился на заваленные магическими травами столы. «А где тут чье?» «Мое «Вот», — просипел арканарский вор, ткнув пальцем в самую большую охапку. В горле немилосердно жгло. Пойло, которым травили маргадорцев, было крутое, и организм срочно требовал закуски. «Молодцы! Быстро справились! У вас, молодой человек, здесь полный набор. Ну, а что в котле?» Откашлялся аферист, пытаясь вернуть нормальный голос. И как только это ему удалось, продолжил. «Это зелье». «Какое?» «Восстановительное». В животе пройдохи мучительно забурчало. «И что оно восстанавливает?» «Все», — убежденно заявил Арчибальд. «Пахнет аппетитно». Бальзамор помешал черпаком в котле. «А откуда мясо?» «Наколдовали?» Аферист смотрел невинными, честными глазами на преподавателя, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу. «Дозвольте снять пробу». «Нет. Неисследованные зелья сначала должен опробовать на себе преподаватель. Тем более те, в которых плавают такие жуткие магические ингредиенты, как петрушка, лук, морковка, мясо». Бальзамор, с трудом сдерживая смех, осторожно подул на черпачок, деликатно отхлебанул. «Вот это да!» — ахнул Диффенбахи. Рваный безобразный шрам на лице Бальзамора рассасывался на глазах. «Что такое?» Чувствуя, что происходит что-то с его лицом, преподаватель вытащил из складок мантии ручное зеркальце и впился в него глазами. «Это действительно восстановительное зелье!» — пораженно прошептал он. «Чья работа? Кто делал?» «Он!» — дружно ткнули в барона Дуняшка с Диффенбахием. «Замечательно! Какая скорость регенерации! Что вы туда пихали?» «Не можно подумать, Арчибальд это знал». Однако такие мелочи его никогда не останавливали. «Понимаете?» — проникновенно произнес пройдоха. «Когда я начинаю творить, я все делаю по наитию. Немножко того, немножко другого». «Вы можете сказать, сколько того и сколько другого вы туда сунули? В каких пропорциях? В какой очередности? Здесь важно все. Время, количество». «Настоящие художники, когда творят, на такие мелочи, как время, внимания не обращают». «И когда начинают творить такие художники, как вы?» «Лично я на такие подвиги способен только когда очень сильно голоден», — неосторожно ляпнул Арчибальд. «Молодой человек, мы создадим вам все условия для творчества. Лично распоряжусь, чтобы вас больше не кормили. Но творить будете под пристальным наблюдением опытных профессионалов, которые зафиксируют все до секунды, грамма и даже миллиграмма. Никакой самодеятельности. А с этим мы разберемся. Да, кстати, вы победили. Ставлю вам за этот урок высший балл».